наполнил собой, мое сердце вложил и свою мечту. Я с тобой все смогу. На крыльях орла, на крыльях орла ты несешь меня. В твоей крепкой руке покоюсь я. Я так счастлив с тобой, я ликую в тебе. Твоя слава на мне. Мой светильник горит, слышу голос я твой. Ты приблизил к себе и наполнил собой. В мое сердце вложил ты свою мечту. Знаю, веришь меня, о мой Бог, я с тобой все смогу. Мое сердце вложил ты свою мечту. Я с тобой все смогу.